Брэди сообщил Майку, что разговаривал с большим боссом. «Мы оприходуем добычу, Майк, после чего вы подождете дня два, но не больше». Беннион сутулил мощные плечи. «Это радостное сообщение», — признался он. Мэгги погладила его руку. «Я рада за вас, Майк», — сказала она от всего своего чувствительного сердца. «Надеюсь, что у вашей дочки все будет хорошо. Меня это действительно волнует». Беннион принял три обезболивающие таблетки, и хотя он теперь не чувствовал боли, его состояние беспокоило его. Движения были какими-то скованными. Он заметил, что волочит ноги, и ему не хватает гибкости. Он подозревал теперь, что умрет гораздо раньше, чем рассчитывал. «У вас есть смокинг, Майк?» — спросил Брэди. «Я так загримирую ваше лицо, что вас невозможно будет узнать». «Итак, около 2 часов мы войдем в отель. Никто не обратит на нас внимания. Если кто-нибудь будет мешать нам, вы усыпите его стрелой. Не забудьте только, что стрела должна попасть под кожу в руку, шею или лицо. В тот момент, когда мы спустимся на террасу, в апартаментах могут находиться урентоны. Вы усыпите их. Вся операция должна занять не более 40 минут. Потом мы вернемся сюда, передадим добычу другому человеку, которого пришлет босс, и еще на 2 дня останемся в коттедже, как ни в чем не бывало. Вы получите свои деньги, и мы распрощаемся. Идет?» Беннион кивнул. «Вы можете на меня положиться. Я это знаю. Я понимаю, что означает для вас это дело». Брэди повернулся к Мэгги. «Теперь, милая, я думаю, можно не повторять, что следует делать. Ты задержишь детектива отеля, чтобы он не путался у нас под ногами. Теперь еще одно, и ты будешь свободна. Пойди в ресторан и скажи метрдотелю, что я чувствую себя неважно и не буду ужинать». Глаза Мэгги от испуга расширились. «О, милый, разве ты себя плохо чувствуешь?» «Это ты должна ему сказать», — рассвирепел Брэди. «Я чувствую себя превосходно. Когда полиция начнет расследование, она должна знать, что я лежал в постели с недомоганием. Усекла?» Мэгги долго соображала, потом улыбнулась. «Это ловко придумано. В первый момент от испуга я подумала...» «Ну ладно, тебе не следует думать, Мэгги. Это вообще вредно для твоего ума. Когда ты будешь в ресторане, посмотри, там ли урентоны. Попытайся выяснить, не отправятся ли они куда-нибудь сегодня вечером». «Да, мое сокровище», — Мэгги бросила на Брэди робкий взгляд. «А можно мне поужинать в ресторане?» «Ты можешь до отвала набить свое брюхо всем, чего только пожелаешь», — отчеканил Брэди. Мэгги взвизгнула от восторга. Пока они болтали, Беннион думал о своей дочери Крисси. Он дважды звонил в детский приют с тех пор, как приехал в Парадис-Сити. Старшая медсестра была приветливой и доброжелательной женщиной. Она сообщила, что Крисси чувствует себя хорошо, но скучает по нему и постоянно спрашивает, когда снова увидит его. Беннион вспомнил о тех выходных, которые он всегда проводил с дочкой, и у него сжалось сердце. Майк сказал сестре, что скоро приедет, и та обещала передать это Крисси. Полчаса спустя Мэгги в своем лучшем вечернем платье, выглядевшая как танцовщица из парижского ревю, вышла в холл отеля. В стороне от праздно шатающейся толпы она заметила Джоша Прескотта, сидевшего с мрачным видом в кресле. Кокетка прошла мимо него, покачивая бедрами и одарив его одной из своих чарующих улыбок, вошла в ресторан. Метрдотель сразу же направился к ней, а стареющие мужчины, приступившие к ужину, перестали жевать и теперь провожали ее взглядами, мечтая стать лет на 20 моложе. «Добрый вечер, мадам!» — приветствовал ее метрдотель. «Мистер Ванс не с вами?» «Бедный старичок не совсем здоров», — ответила она с печальным видом. «У него порой бывают обострения, но он настоял на том, чтобы я поужинала одна. Мистер Ванс так добр ко мне». «Могу я послать ему ужин в коттедж, мадам?» — спросил метрдотель, провожая Мэгги к угловому столику. Мэгги задумалась. Вдруг в холле появились Орентоны. Она увидела, как Прескотт быстро поднялся и направился к ним. На шее Марии сверкали бриллианты. Потом Орентоны и Прескотт пропали из поля зрения. «Разрешите, я пошлю ужин мистеру Вансу. Что-нибудь легкое», — повторил свой вопрос метрдотель. «Нет, благодарю. Мистер Ванс заснул. Я дала ему успокоительное». Мэгги села за стол. «Это мистер и миссис Орентон сейчас вышли?» «Да, мадам, они проводят вечер в казино», — ответил метрдотель и развернул перед ней обширное меню. «Могу я вам порекомендовать что-нибудь?» Метрдотель считал, что эта медсестра — самая очаровательная и соблазнительная женщина, которая когда-либо появлялась в их отеле. Мэгги, подавив восторженный писк, взглянула на него огромными и беспомощными глазами. «Прошу вас, я страшно голодна». Мария Орентон произвела сенсацию в ресторане казино, когда шла в сопровождении Уилбура по красной дорожке между столиками следом за метрдотелем. Они направились к лучшему столику в ресторане. Богатые посетители уже ужинали. Ужин в казино подавали рано, поскольку там все же была рулетка. Обычно все спешили побыстрее покончить с едой и приступить к тому, что составляло основной смысл вечера. Многие состоятельные посетители казино в этот вечер впервые увидели легендарные бриллианты Орентонов. Мужчины сначала внимательно рассматривали Марию, а потом уж бриллианты и завидовали Уилбору. Глаза женщин были прикованы к бриллиантам. Больше они ничего не видели. Мария была особенно капризна, когда они заказывали ужин. Иногда Уилбур, которому всегда было достаточно хорошего бифштекса, едва сдерживал раздражение, поскольку жена неизменно требовала от метрдотеля разъяснений буквально по каждому пункту меню. Теперь же, зная, что все женщины в зале наблюдают за ней, она держалась вздорно и высокомерно, как избалованная вниманием кинозвезда. Уилбур подумал: «Ну и пусть, это же наш медовый месяц, пусть забавляется». Но остается только надеяться, что она не станет вести себя подобным образом, когда мы вернемся домой. Джордж Прескотт, переговорив с детективом казино и получив заверение, что тот присмотрит за Орентонами,